Глава 1116. Вблизи ярость смертного неба внушала даже больше трепета, чем издали. Причем трепета не перед ее мощью, способной уничтожить не только целую армию, но и великого героя. Собственно, это было одной из причин, по которым великие герои со стороны как Ласкана, так и Дарнаса пока не вступали в открытое противостояние. У обеих стран было достаточно одноразовых древних артефактов, способных уничтожить Балигара Стойкого, Ректора Кассия, Танигеда Облачного и иже с ними. Эти артефакты не применялись против Хаджара только по той простой причине, что он участвовал в совсем уж мелких сражениях. И те 18 миллионов душ, что он забрал своим мечом, не стоили в глазах регента-матери даже упоминания о драгоценных козырных картах. Так что ярость внушала трепет не столько своей мощью, сколько гением тех людей, что ее спроектировали, и трудолюбием и упорством тех, кто непосредственно собрал и поднял ее на воздушные волны. Венец прогресса семи империй. Хаджар, ступая по ее верхней палубе, действительно ощущал себя идущим по гребню неисчислимого состояния. И при этом материалы, даже благородная древесина, не были такими уж дорогими. Но представить себе хотя бы количество накопителей, удерживавших в воздухе эту махину, уже было невозможно. Генерал Дархан отсалютовали несколько легионерских офицеров, каждый не ниже повелителя. Вчетвером они служили чем-то вроде охранного поста на пути к длинному столу, за которым в данный момент собралось не так уж и много народа. Во главе, как и положено, сидел Морган. С их последней встречи, которая состоялась едва ли не 4 года назад, император почти не изменился. Но главным словом здесь было именно «почти». Что-то новое появилось во взгляде стальных глаз императора Дарнаса, страны, которая имела все шансы одержать победу в этой, без всяких сомнений, великой по своему размаху войне. По правую руку от императора восседал генерал Дикой Шувер, глава тайной канцелярии. Он тоже изменился, но, казалось, в лучшую сторону. Во всяком случае, эти изменения пошли ему на пользу. По левую руку от Моргана восседал, как и положено, Теций, его старший сын и наследник. Теперь уже единственный наследник. Когда их с Хаджаром взгляды встретились, Теций на какое-то мгновение едва не поддался желанию отвернуться, но все же устоял и выглядел едва ли не так же монументально, как и его прославленный отец. Далее по часовой стрелке сидели еще 2 адепта, которых Хаджар смог узнать. Генерал Балигар Стойкий, глава стражи, воин, познавший истинное королевство Молота. Один из самых молодых великих героев Дарнаса. Поодаль от него старик Кассий, опирающийся на свою трость посох. Обладатель истинного королевства Осеннего Листа и баронства магии. Затем еще 2 человека. Один высокий, сухой как жердь, с изрезанными шрамами, жутким лицом. У его пояса покоился свитый в круг хлыст, а аура, которая от него веяла, ничем не уступала той, что исходила от Балигара или Кассия. После него знакомая аура, но не фигура. В плаще-шубе из шкуры северного горного хищного кота, с луком, приставленным к столу, очередной великий герой. Это уже 4. Слухи ходили разные. Одни думали, что у Дарнаса 7 великих героев, другие, что их 5, кто-то, что 8, последние, что 13. Все они оказались далеки от истины. Не считая Моргана, находящегося на уровне силы, который и не снился тому же Танигеду, за столом оказалось 11. 11 чел... нет существ. Они, как и сам Хаджар, уже больше не могли полноценно ассоциировать себя с миром смертных. Только не после того, как осознали, что по одному желанию способны уничтожать, не оставляя и следа, миллионы человек. А с другой стороны, если посчитать Моргана и Хаджара, их действительно получалось 13. «Теперь мы все в сборе». Морган, положив ладони на стол, указал Хаджару на стул. На его сиденье была весьма заметно вырезана руна, обозначавшая первую букву в имени Тирисфаль. Почему-то Хаджар не был удивлен тем, что его учитель решил обозначить таким образом то место, где он сидел. Это было весьма и весьма в духе Оруна. «Подумать только», — прогудел Балигар. «А ведь еще недавно генерал Тархан едва-едва подходил под требование, чтобы сесть за стол владельцев королевств. Теперь же, вот, первый, кто кроме императора, обладает силой, чтобы выдержать наше объединенное присутствие. Нетитулованный великий герой». «Великий герой не может считаться таковым, не совершив подвига во имя страны и не пройдя испытания осколком Лари Криволапова», — подал голос один из 11 сидевших за столом. «Я не приемлю того, что здесь сидит юноша, который все еще находится на начальной стадии повелителя». В поддержку говорившего прозвучало несколько голосов. Среди них был и тот, что принадлежал Сухому с Хлыстом. «Генерал Дархан добыл вечно падающее копье, после чего спас принца Теция и помог ликвидировать последнюю помеху на пути к Ласкеру, Дельфи и ее големов. И это не считая того, что именно благодаря ему в течение целого года орки разрывали фронт на две половины, что стало залогом ряда наших крупных побед». Генерал Дикой Шувер, который, как теперь видел Хаджар, как и Теций, носил какой-то защитный артефакт, поднялся с места. «Я не преуменьшаю заслуг сидящих за этим столом, но большинство из вас проявили себя в последней войне за Дарнас. А это произошло еще в те времена, когда не была вырезана руна на том стуле, где сейчас сидит Хаджар». «На что это ты намекаешь, маленькая крыса?» — прищурился адепт с хлыстом. «Что мы не принесли пользы нашей стране?» «Я не намекаю, а говорю открыто. Большинство из вас разбрелись по региону Белого Дракона, и если вы забыли, за последние 2000 лет это первый раз, когда вы все собрались вместе». За столом поднялся гвалт, который прервался одним лишь тихим шепотом. «Не все», — прошептал Кассий, смотря на Хаджара, вернее, на стул, на котором тот сидел. Постепенно шум смолк. «Старик прав», — слегка поник высокий с хлыстом. «Мы так и не попрощались с нашим собратом. Тирисфаль, он же Орун, эту чарку я пью за тебя и твоего ученика. Да сожрут твое нутро все демоны бесные». Адепт отпил немного из стоявшего перед ним кубка, а остатки вылил на палубу. Вскоре его примеру последовали и остальные адепты, после чего перепалка закончилась. В конце концов, они высказывались лишь для проформы, и чтобы показать Хаджару, что он находится здесь не на равных с ними правах. «Раз мы все собрались», — повторил с легким нажимом, как того требовала ситуация Морган, — «давайте приступим к обсуждению». «Чего именно, мой генерал?» — слегка поклонился Балигор. «Мой генерал», — склонились и остальные великие герои. Что ж, теперь Хаджар понимал, кто именно мог себе позволить не обращаться к Моргану, мой император. Это были его 11 пальцев, как бы странно это ни звучало. «Того, как нам до конца третьего дня взять Ласкер и положить конец этой войне».